Эпсли Черри Гаррард. «Самое ужасное путешествие». Перевод с английского «Розалия Солодовник». Издательство «Паусен», Москва, 2014 год. Читает Саша Жукова. Видение. Полярное путешествие – лучший способ плохо провести время в условиях уединенности и стерильности. Ни в каком другом путешествии вам не удастся, одевшись в Михайлов день, примечание переводчика. Михайлов день по церковному календарю приходится на 29 сентября. Ходить, не раздеваясь до Рождества, в чистой, чуть ли не новенькой одежде, не обращая внимания на слой естественного сала на теле. Здесь вы более одиноки, чем в Лондоне, более отделены от мира, чем в монастыре, а почта приходит раз в год. Принято сравнивать по уровню жизни Палестину или Месопотамию с Францией. Но было бы интересно противопоставить этим странам Антарктику как эталон дискомфорта. Один полярный путешественник уверял меня, что после участия в партии Кэмпбелла пребывание в окопах на Ипре казалось ему пикником. Но пока не будет установлена единица выносливости, я не вижу возможности проводить параллели с Антарктикой. Впрочем, и без того ясно, что вряд ли кому-нибудь на Земле приходится хуже, чем императорскому пингвину. Антарктика и сейчас для остального мира тоже, чем была обитель богов для древних халдеев. Огромная горная страна далеко за морями, окружающими места обитания человека. Что касается исследований южных полярных областей, то более всего в них поражает их полное отсутствие. Уже при английском короле Альфреде викинги плавали по ледовым просторам севера. Южный же континент не был известен даже во времена Веллингтона и битвы при Ватерлоо. Всем желающим ознакомиться с историей исследования Антарктики я рекомендую обратиться превосходно написанной главе «В путешествии на Дискавери Скотта» или к другим источникам. Я не собираюсь предварять мою книгу общим обзором такого рода, но мне не раз приходилось выслушивать жалобы на то, что последняя экспедиция Роберта Скотта переносит непосвященного читателя в якобы хорошо известные ему места и ставит этим затруднительное положение, так как на самом деле он не знает, что собой представляло судно «Дискавери», где находится скала Касл, а где мыс Хат. Поэтому, чтобы были понятны встречающиеся в этой книге упоминания о тех или иных экспедициях, об открытых ими землях, о следах, которые после них остались, я предлагаю вниманию читателя следующее краткое введение. Уже самые первые составители карт Южного полушария были уверены, что где-то далеко на юге существует большой континент, который они называли Terra Australis. Эта уверенность несколько ослабла, хотя и не исчезла окончательно после того, как мореплаватели обогнули мыс Доброй Надежды и мыс Горн и не обнаружили там ничего, кроме бушующего океана, а впоследствии открыли Австралию и Новую Зеландию. Поиски продолжались, причем во второй половине XVIII века стимулом для них служили уже не только жажда личного обогащения путешественников и стремление государств к захватам новых земель, но и научная любознательность. Кук, Росс и Скотт — вот властелины юга. Основы наших знаний о нем заложил великий английский мореплаватель Джеймс Кук. В 1772 году он отчалил от Детфорда на судах Resolution водоизмещением 462 тонны и Adventure 336 тонн, построенных в Уитби для нужд угольной торговли. Подобно Нансену, он считал, что от цинги можно уберечься разнообразным питанием. И в числе других запасов провианта он упоминает кислую капусту, бульонный экстракт, морковный мармелад, сусло и пиво. Были выбиты медали для раздачи жителям вновь открытых стран в подтверждение того факта, что мы являемся их первооткрывателями. Смотри список литературы, пункт 5. Интересно, сохранились ли еще где-нибудь эти медали? Витамин С необходим, так как он не синтезируется в организме человека и должен поступать с пищей, то есть является витальным диетическим фактором. Однако цингу вызывает не само отсутствие витамина С, а нарушение его обмена в организме, что уменьшает синтез коллагена, белка соединительной ткани, и ведет к выпадению зубов. Если обменные процессы нарушены, то даже при избытке витамина С в диете цинга все равно разовьется, и это нарушение обмена часто происходит при депрессии. Смотри список литературы, пункт 34. Миновав мыс Доброй Надежды, Кук взял курс на восток к Новой Зеландии, чтобы оттуда пройти в поисках южного континента как можно дальше на юг. Первый ледяной остров или айсберг он увидел 10 декабря 1772 года на 50 градусе 40 минутах южной широты и 2 градусах 0 минут восточной долготы. На следующий день он заметил несколько белых птиц величиною с голубя, с черными ногами и клювом, невиданных мною ранее. Смотри список литературы, пункт 5. Скорее всего, это были снежные буревестники. Он миновал множество айсбергов. Чем дальше, тем реже с их вершин взлетали альбатросы. Зато у подножий появились пингвины. И был остановлен толстым паковым льдом, вдоль кромки которого пошел дальше. Примечание переводчика. Пак – слово эскимосского происхождения, неоправданно привнесенное английскими моряками в Антарктиду. Здесь, в большинстве случаев, морской лед однолетний, в то время как в Арктике это слово, как правило, относится к многолетнему льду. Конец примечания. Исходя из предположения, что лед формируется в заливах и реках, Кук решил, что Земля должна быть недалеко. Между прочим, он замечает, что, стремясь помочь своим людям переносить холод, он приказал удлинить сукном рукава бушлатов, оставлявшие до этого открытой часть руки, и сделать для каждого капюшон из такого же материала с брезентом, что оказалось для них весьма полезным. Смотри список литературы, пункт 5. Больше месяца Кук плыл по Южному океану, все время среди айсбергов, а часто вблизи паковых льдов. Погода стояла плохая, обычно пуржила. Кук пишет, что после мыса Доброй Надежды только один раз видел луну. Воскресенье, 17 января 1773 года, на 39 градусе 35 минуте восточной долготы пересечен Южный полярный круг впервые в истории. Достигнув 67 градуса 15 минуты южной широты, Кук встретил непреодолимое препятствие – огромное поле пакового льда. Отсюда он повернул обратно и взял курс на Новую Зеландию. В конце 1773 года Кук снова вышел из Новой Зеландии, на сей раз без корабля «Адвенчер», с которым расстался. Высокая волна убедила его в том, что южнее Новой Зеландии, на ее меридиане, земли быть не может. Она должна находиться гораздо дальше на юг. 12 декабря на 62 градусе 10 минуте южной широты он увидел первый айсберг, а три дня спустя был задержан толстым паком. 20 декабря снова пересек Южный полярный круг на 147 градусе 46 минуте западной долготы и продвинулся до 67 градуса 31 минуты южной широты. Здесь его подхватило течение и понесло на северо-восток. 26 января 1774 года он в третий раз пересек Южный полярный круг на 109 градусе 31 минуте западной долготы, не встретив паковых льдов, а лишь несколько айсбергов. Зато на 71 градусе 10 минуте южной широты путь ему преградили непроходимые паковые льды и заставили его, наконец, повернуть обратно. Он писал: «Я не берусь утверждать, что нигде нельзя было найти проход и попытаться продвинуться дальше на юг. Но это было бы опасным и опрометчивым предприятием, о каком, полагаю, не следовало бы и помышлять человеку, находящемуся в моем положении. В самом деле, я предполагал, и мое мнение разделяло большинство находящихся на борту, что лед тянется до самого полюса или прирос к какой-нибудь суши. Примечание переводчика. Здесь речь не идет таким образом о материковом льде, и Джеймс Кук мыслит привычными моряку категориями. Конец примечания. С которой он соединен с незапамятных времен, и что именно здесь, то есть к югу от этой параллели, образуется первоначальный лед, осколки которого попадались нам то и дело много дальше на север. Под воздействием бурь, а возможно и иных причин, ледяной покров раскалывается и уносится на север течениями, которые на высоких широтах неизменно имеют это направление. Приблизившись ко льду, мы услышали голоса пингвинов, но ни одного не узрели. Не заметили мы и большого количества других птиц или какие-либо иные признаки, которые могли бы побудить нас предположить, что поблизости находится суша. И все же я полагаю, что южнее этих льдов есть земля. Но если это действительно так, то она не является для птиц и других живых существ лучшим пристанищем, чем льды, ибо она тоже должна быть полностью ими покрыта. Я, вынашивавший честолюбивые планы не только проникнуть дальше всех моих предшественников, но и дойти вообще до предела, досягаемого для человека, не огорчился из-за их нарушения, так как оно в известной мере даже несет нам облегчение. Во всяком случае, сокращает опасности и тяготы, неизбежно связанные с плаваниями в южных полярных областях. Смотри список литературы, пункт 5. Итак, Кук повернул на север. Но тут как раз у меня случилась желчная колика, и любимая собака натуралиста Форстера, чьим именем назван императорский пингвин, была принесена в жертву моему чувствительному желудку. Таким образом меня насытила и дала мне силы пища, от которой большинству европейцев стало бы дурно. Воистину, человеку в беде закон не писан. Смотри список литературы, пункт 5. Раз и навсегда было доказано, что идея существования населенного людьми плодородного континента не более чем миф, что любая земля, которая может находиться близ Южного полюса, должна представлять собою пустынное пространство, укрытое под слоем льда и снега. Были прослежены огромные просторы бурных южных морей и выявлены границы обитаемых земель. Кстати, можно заметить, что Кук первым описал особенности антарктических айсбергов и плавучих льдов. Смотри список литературы, пункт 6. В 1819 году русская экспедиция под командованием Беллинсгаузена открыла первую землю в Антарктике, не вызывавшую никаких сомнений –